Глава 22. «Прости меня, Ро». Я лежу на его груди, такой большой и теплый. Глажу кожу, вдыхая ее запах. «За что?» Его хриплый шепот с поцелуем в висок царапает бархатную тишину сумерек. Уже сумерки, а я даже не заметила. «Что не дождалась тебя? Ты должен был быть моим первым и единственным». Он молчит, но не прекращает гладить кончиками пальцев голую спину. «Позвоню твоему деду. Скажу, что ты не приедешь сегодня домой. А завтра с утра вместе все пойдем и проясним». Его голос решительный и серьезный, совсем не такой, как еще секунду назад. Словно бы я своими дурацкими словами вернула нас обоих к реальности. А ведь и правда вернула. Мне страшно было смотреть на дисплей своего телефона, который продолжал то и дело поблескивать всплывающими сообщениями на столе. Это у меня за эти пару часов изменился мир, а у других, при мысли о бабушке с дедушкой и о Демиде, внутри все похолодело. Как же все сложно было, как болезненно. Взрослая жизнь, Аврора, привыкай. Ром. Приподнялась, чтобы в глаза его посмотреть. «Не надо до утра. Давай я сейчас поеду домой. Сама все прозондирую, а то... Они старенькие у меня уже, не хочу их нервов. Сам пойми». Роман морщится и хмурится. Мои слова ему явно не по душе. «Не понимаю, Аврора, что ты собралась зондировать? Ты теперь со мной. Я несу за тебя ответственность. Все. Отныне это моя проблема. И с дедушкой твоим, у которого я должен попросить твои руки. И с Демидом, которому должен обозначить, что произошло». Он все правильно говорил. Я понимала это. Но только все равно к горлу подступала тошнота с паникой. Демид. Господи, когда он услышит, что же будет? А бабушка? Она ведь и в страшном сне представить не может, что мы с Демой не будем вместе. Для нее он идеален. На моем лице должно быть отражается внутреннее состояние. Посмотри на меня, Аврора. Гладит по волосам, заставляет поднять на него глаза. Ты же со мной. Ты моя. Твоя. Говорю дрожащим голосом и срываюсь, всхлипываю. Просто это все. Как-то очень быстро, и всем будет больно, наверное. И Демиду. Говорю и хватаю себя за губы. Не стоит такие вещи говорить мужчине, для которого второй — соперник. На удивление Роман не выходит из себя. Он лишь прижимает меня к груди, дает возможность спрятать слезы от его пытливого взгляда. На севере у человека нет времени на раздумья и сомнения, Аврора. Сердце бьется громко, легкие болят от лютого мороза, просачивающегося внутрь через глотку. Это даже не битва за жизнь и смерть. Ты для Севера ничто. Твоя битва с ним проиграна с самого начала. Все, что ты можешь, подчиниться его правилам. А первое правило Севера — не сомневаться и не медлить, иначе сам не заметишь, как умрешь. Смерть — это обморожение самое безболезненное. Ты словно бы засыпаешь, вот только она неизбежная. И если уж ты попал в лапы мороза, пиши пропало. Не убежать от него, не скрыться. Он всего тебя поглотит. Целует нежно, заглядывает в мои глаза так, что снова внутри все сводит. Я человек севера, Аврора. Либо я, либо меня. Нет времени на промедление. Если я люблю, то не буду прятаться от своей любви. Они примут, они мужчины. И дед твой примет и рад будет, потому что знает, что я человек слова и чести. И Демид должен будет принять, если он мужчина. Такое бывает. Никто не виноват в случившемся. А он изначально бежал впереди паровоза. Ему об этом все говорили. Видно было, что ты маленькая наивная девочка, а он тянет тебя за собой, тащит клешнями, Ты не понимаешь, куда. Я тяжело вздохнула. Он прав, во всем прав, только все равно на душе тяжко. Встала с кровати, подошла к темному окну. Чуть поодаль густые заросли парка, скрывающие от нас зловещую темень. На фоне белого снежного наста они пугают своей враждебностью и настороженностью. «Красивая!» — слышу его хриплый голос и чувствую буквально через секунду горячее дыхание на шее. Только сейчас понимаю, что даже не прикрылась. Подошла к окну голой. И откуда у меня эта бесстыжесть? Редимиди бы никогда так не сделала. Роман словно считывает мои мысли. Сильно сжимает талию. Собственнически. Он еще не был таким. Сейчас он словно бы лишает меня возможности думать о ком-то еще, кроме него. Немного расставляет мои ноги и тут же заполняет собой, слегка нагнув над подоконником. Лоб упирается в холодное окно, а я чувствую сильные толчки внутри. Чувствую, как рука на талии сжимается еще сильнее, а вторая также сжимает грудь и шею. «Скажи, что ты моя, Аврора!» — шепчет горячо, убыстряя ход. «Только моя!» «Только твоя, Рома!» — отвечаю, всхлипывая. Откидываю руку назад, обнимаю его шею. Снова между нами все так правильно, так искренне. И как вообще я могла думать о чем-то, кроме него, кроме нашей с ним близости, духовной и физической? Я просто люблю. Так люблю. На последних аккордах он разворачивает меня к себе, подхватывает под бедра и сажает на подоконник. Теперь уже вся спина касается холодного окна, вздрагивает контраста. Холод гладкой поверхности и такой дикий, нестерпимый жар между ног. «А я...» — шепчет он, вколачиваясь и замирая, заполняя меня собой. «Моя...» Я тоже сотрясаюсь от удовольствия, прижимаюсь к нему, целую его скулы, щеки, нос. Да, все это неизбежно, нет пути назад. Я уже благословлена им или проклята. Неважно, важно только то, что Роман внутри меня, физически и духовно.